Глава 15. Пробуждение вулкана. Мое предупреждение о грядущей войне чуть охладило княжну Надю. Она расслабила поднятую руку, и я разжал свою. «Предатель!» — сквозь зубы процедила львица. Глаза ее слезились, руки дрожали. «Надя!» — нежно произнес волк Наталь. Он протянул к ней ладонь, но княжна уже отвернулась и зашагала прочь. «Я не понимаю!» — дрожащим голосом пролепетал Грегги. «Война окончена, армия ведь исчезла!» «Исчезла фортицкая армия», — кивнул я. «Но у Ромска она в порядке. Более того, они готовились к войне из-за Урия». «Это ничего не значит», — поспешно выпалил Грегги. «Подготовка к обороне и нападению — разные вещи». «И что? Думаешь, много времени уйдет, чтобы перестроиться? А что будет делать фортец все это время? Армия-то вся тю-тю!» Мне было жаль фортецкое княжество, жаль княгиню Волю и княжну Надю. Но что касалось этого слизкого советника, поделом ему. «Нужно вернуть армию!» — воскликнул Грегги, будто его только что осенило. «Как и откуда?» — спросил один из солдат медведей. «Мы ведь все обыскали в поле. Ни следа!» «Нави!» — воскликнул новоявленный наместник. «Пророчица!» — проговорил я задумчиво. «Да, отправляйся к ней! Ты ведь уже был там. Она увидела в тебе избранника, значит, поможет». «Она может знать, куда занесло князя и остальных», — закивал медведь. «Если только они живы». «Да при чем тут Ури?» — раздраженно рявкнул Грегги. «Нам нужна армия. Это сейчас главное». Я бросил на советника взгляд, полный презрения, но тот вовсе не смутился. «Если армии больше нет, то она подскажет, как спасти фортец. У порти наверняка есть слабые стороны. Начни именно с этого». Не было ни малейшего желания слушать этого мерзавца далее. Так что я развернулся и поспешил к выходу. «Эй, ты!» — рявкнул Грегги. Я развернулся. Оказалось, что кричит он не мне, а одному из стражей. «Не стой столбом! Беги на конюшню и выбери для льва лучшего скакуна!» Тот поспешил выполнять приказ новоиспеченного наместника. Конь, доставшийся мне от Урванда, послужил славно. Слишком славно. Бедняга наверняка сильно устал и проголодался. Новый конь оказался не хуже, и я добрался к Навии до заката. Сказочный домик у водопада ничуть не изменился и все так же выражил взгляд. Сама прорицательница стояла на пороге перед лестницей. «Я знала, что ты вернешься, избранник!» На лисьей морде запечатлелся легкий намек на улыбку. «Ходи!» Лиса исчезла за дверью. Я же поднялся по длинной лестнице и вошел следом. Нави уже сидела за своим столом. Карты и кости, как и в прошлый раз, лежали перед ней, разбросанные в беспорядке. «У нас проблема», — сухо сообщил я, присаживаясь напротив. «Знаю». Она схватила кости и начала перекатывать их, активно работая большим пальцем. «Но сначала поведай мне, чего ты достиг». Я задумался, и это вовсе не обрадовало меня. «Достиг это сильно сказано», — признался я. «Боюсь, все только ухудшилось». «Рассказывай», — настойчиво повторила Нави. Я выложил все, но без подробностей. Разумеется, пришлось утаить, что в какой-то мере я действовал по указке Порти, чем и подвел фортецкого князя. Выходило, что идея подождать с наступлением была моя собственная. А потом я почему-то решил выбраться из мрак мира именно там, в районе Ромска. Нави проглотила все как есть. Лисий лоб сморщился, руки с костяшками приостановились. «Значит, ты встретился с двойкой мечей. Это уже что-то. Но я не знаю, где она сейчас». «А еще этот рыкенсорг. Очень странное чудище. Я впервые слышу о таком. Меня больше беспокоит князь Ури и его армия. Власть фортеца прибрала к своим рукам его советник Грегги, а Порти решил напасть, пока княжество без защиты». «С этим я смогу помочь», — заверила Нави. Она тщательно перемешала костяшки в двух ладонях ракушках и бросила их на свободное от карт место. Причудливые косточки прокатились и разложились в еще более забавные формы. Нави озабоченно закивала. «Так я и думала». «И что это значит?» Я рассматривал костяные фигуры, ничего не понимал. «Они в мире аномаликов», — пояснила лисица, сгребая кости. «В мрак мире? Да когда же мы от него отделаемся?» «Вся армия там». Я невесело вздохнул и поднялся. Мне предстоял очень долгий путь. Раз армия исчезла недалеко от Ромска, то и в мрак мире они появились там. И неважно, где ехать, в светлом мире или мире аномаликов. Расстояние одно. Нави тоже поднялась. «Чем смогу, подсоблю», — сказала она. Ури повинился устами дочери, значит, более не друг мне. Мой долг помочь. Она подошла к одному из шкафчиков с пузырьками разных цветов и размеров. Выбрала желтый. Я решил, что она что-то еще сделает или объяснит, но она лишь глядела на меня и кивала в сторону выхода. Я выбрался из домика и оседлал коня. Тут-то Нави принялась опрыскивать этой желтой жижей. Но не меня, а лошадь. Конь смиренно терпел. «Он будет сильнее, быстрее и выносливый», — пояснила провидица. «Но не до беспредела. Отдых все равно нужен коню. И еда. Много еды». Я кивнул, поблагодарил и достал из сумки стеклянный шар. Вспомнила с колдовской книги. О ней я забыл рассказать. Я решил, что это терпит. Сейчас важнее разыскать Ури и вернуть его, пока Порти не добрался до фортеца. Шар привычно звякнул, раскалываясь на сотни осколков. Явился туман и дернул по воде, направляя коня в него. Вот уже третий раз я оказался в сумеречной атмосфере Мракмира. Я очень надеялся, что в последний. Я повертел головой, прикидывая, где должен стоять Ромск в светлом мире, и поскакал туда, вынуждая лошадь обратиться в галоп. Она и правда стала гораздо резвее. Но удача случилась не только с лошадью. Через пару часов я заприметил огромное скопление людей. Армия Ури, заточенная в Мракмире, брела как раз в мою сторону. Впереди шли князь и воевода. Черношерстный медведь, казалось, вскипел от негодования, завидев меня. «Какая удача!» — взревел он. «Смотри, князь! Предатель здесь! Сам идет в наши руки!» Он и Ури, который, к слову, выглядел еще свирепее, обнажили оружие. Зверолюди в кольчугах позади них поступили так же. «Так и будете обвинять меня каждый раз?» — спросил я, стараясь показать, что глубоко задет обвиняющим тоном Турванда. «Конечно!» — закричал Ури. «Это ведь ты перехитрил нас! Убедил подождать, а сам...» «А сам я не знал, что так выйдет!» — огрызнулся я. «Для меня это было такой же неожиданностью! И еще! Зачем я здесь, по-вашему?» Мой вопрос заставил смутиться и Урия, и Турванда. Чуть поразмыслив, князь сообразил. «Ты хочешь помочь нам выбраться отсюда? Я рад, что ты понял это до того, как подвесил меня вверх ногами!» Я скорчил ехидную гримасу. «Но как ты это сделаешь?» — спросил Турван. «С помощью стеклянных шаров?» «Ха, я и забыл о них!» — воскликнул Ури. «Власть-то мне все уши прожужжала своей злобой, когда ты испарился, разбив такой шар. С помощью шаров не выйдет. Портал от них слишком недолг для такой армады». Я кинул взглядом бесконечный ряд воинов. «А что, кстати, с колдуньей? Где она?» Ури и Турван переглянулись, затем синхронно пожали плечами. «Она была с нами, когда начался шквалистый ветер», — сказал Ури. «Но когда мы очутились в этом мрачном месте, ее с нами не оказалось». «Мы сначала подумали, что это ее фокусы», — добавил Турван. «Но какой ей резон?» «Это не она», — заверил я и вкратце поведал увиденное на холме близ стен Ромск. Весть о том, что Порти хочет взять фортец, заставила всех сжимать кулаки и корчить гримасы. Но ни Ури, ни Турван, ни кто-либо еще не знали, что это за зверь такой. Рыкинсор. Они лишь разводили руки в стороны и бормотали, что впервые слышат описание этого монстра. «Ладно, с этим чудищем потом будем разбираться», — махнул я рукой. «Нам предстоит дорога вон к тому вулкану». Я показал на молчаливую гору вдали. Все уставились туда. Спорить никто не стал. Надо так надо. Пока ехали, я объяснил Урию, в чем заключается мой план. Мы вытащим айсберги из озера. По моей задумке, это вновь пробудет вулкан и вызовет появление многочисленных и долго действующих порталов в Фортецком княжестве. Так и выберемся из Мракмира. Ури, в свою очередь, поведал, что они очень удивились. Аномалики не нападали на них. Сначала решили, что те побаиваются связываться с таким огромным войском. Но древесные люди и вовсе не показывали злобы. Это смутило зверолюдей, привыкших к нападениям. Как и Валерия, зверолюди понаблюдали за аномаликами. Так и выяснили о питательности кактусов. Но путь в родной мир был закрыт для них, и потому они двинулись с длинной колонной, надеясь, что найдут возможность выбраться. Так и наткнулись на меня, совершенно случайно. Мы, а также все конные воины, поспешили к вулкану. Пешие тоже шли, но сильно отстали. Турван проинструктировал командиров, чтобы полки держались вместе и двигались строго на вулкан. Айсберги стояли в озере, словно в Северном Ледовитом океане. Не растаяли ни на сантиметр. Мы пораженно таращились на это чудо, а затем с неимоверным усилием, не без помощи лошадей, вытащили эти глыбы на берег. Надежда, что без них огненная гора снова начнет извержение, оправдалась. Желтоватые выделения также пыхнули над жерлом, и я предвкушал, что порталы скоро появятся, и мы выберемся из мрака мира. А пока мы направились обратно навстречу пешим солдатам. Удача вновь улыбнулась нам. Когда разделенные части армии воссоединились, возникли порталы. Первым туда сунулся рослый аномалик, оказавшийся поблизости. «Вот уж будет опять эта напасть!» — расстроился Урий. «Без власти они не злые!» — возразил я. Князь задумался и кивнул, соглашаясь. «А еще я узнаю это место, князь!» — добавил я. «И это хорошая новость! Ты дома!» Он недоуменно уставился. «Через этот портал...» — я ткнул пальцем в туманность, куда забрался тот аномалик. «Мы выберемся в наш светлый мир и окажемся в фортеце, неподалеку от твоих палат!» Урий просиял. «Нет, мы окажемся дома!» — возразил он. «Отныне фортеца и твой дом. Я обязательно распоряжу подготовить бумаги и...» Он чуть замялся. «Прости, что сомневался в тебе, лев». Ладонь князя оказалась предо мной. Не задумываясь, я пожал ее. Мы организованно, один за другим, заходили в туманный сгусток посреди огромной лужи мрак мира. Через секунду появлялись в светлом мире, тоже в луже, хоть и поменьше. И тоже в туманности, хотя и в ярком свете дня. Для меня все случилось именно так. Память не подвела, и я правильно определил местность мрак мира. Высокие палаты Урия стояли всего в полукилометре от нас. «Смотрите!» — выкрикнул Турван, который выбрался немногим раньше меня. «Ромское отродье!» Я принялся вглядываться, куда показывал медведь. Вдали и правда виднелся приближающийся отряд людей в броне и алых плащах. Их было немного, хотя кто знал, быть может, это был лишь авангард. «Всех на коготь!» — взревел лев позади меня. Это был Урий. Он и другие фортецкие всадники направили коней на врага, но те уже удирали. «Постой, князь!» — закричал я. Тот притормозил и обернулся. Морда льва не скрывала раздражения. Ух, как не терпелось ему нападать ромским захватчикам! «Быстрее!» — скомандовал. «Что у тебя?» «Пусть бегут! Нужно с троном твоим разобраться и собственными боярами!» Или, скажем так, с боярином. Да, за всей этой суетой как-то упустил я момент с Грегги. Вот уж будет потеха. Я предвкушал разочарование несостоявшегося наместника.